Однако в этот момент, казалось, Юичи случайно посмотрел на них, и под его взглядом они совершенно не могли двигаться, словно упали в трясину. Лоб покрылся холодным потом, ладони невольно вспотели, а волосы встали дыбом. Даже воздух, казалось, стал угнетенным и тяжелым, и даже дышать стало немного трудно. Лицо Юичи оставалось безразличным, и он продолжал равнодушно смотреть на них. Но хотя казалось, что он смотрел на шиноби песка, на самом деле его внимание было полностью сосредоточено на системной панели, потому что в этот момент в его голове прозвучало электронное оповещение. «Динь, хозяин убил элитного джоуни на деревне скрытого песка Баки. Пожалуйста, выберите. 1. Получить награду за убийство персонажа. Награда – некоторые способности ниндзюцу Баки. 2. Откажитесь от награды за убийство персонажа. Награда – одна возможность улучшения ниндзюцу. Ниндзюцу Баки – мусор. Я выбираю второй вариант. Поздравляю хозяина с выбором второго варианта. Награда – одна возможность улучшения уровня ниндзюцу. Возможность улучшения уровня ниндзюцу – это довольно неплохая награда. Если в будущем он получит ниндзюцу, которое сложно улучшить, он может использовать эту возможность для повышения уровня ниндзюцу. А пока что нет необходимости использовать ее. Нагана Юичи. Внезапно в его ушах раздался оглушительный рев. Юичи слегка нахмурился и оторвал свой взгляд от системной панели, а затем оглянулся на сердитого Асуму, стоящего рядом с трупом Баки. «Что ты сделал? Зачем ты убил его? Разве ты не слышал, как он сказал, что Сунагакури хочет провести мирные переговоры с Конохой? Ты знаешь последствия его убийства?» – громко закричал Асума. Он чувствовал, что Юичи смог убить Баки из-за скрытой атаки, ведь Баки в это время разговаривал с ним и вообще не защищался. Вот почему элитный джаунин был так прискорбно убит скрытой атакой Генина. Но на самом деле, не говоря уже о том, что Баки уже пережил битву в Конохе и был ранен, даже в период своего расцвета на таком близком расстоянии он не смог бы защититься от идеальной техники телесного мерцания Юичи. Плюс физическая форма Юичи теперь была еще больше усилена из-за улучшения Шикацумику. Юичи теперь может выдержать более высокую скоростью и активировать технику телесного мерцания без складывания ручных печатей, так что даже элитный джаунин может быть убит мгновенно. Когда Юичи оглянулся на Асуму, шиноби песка немедленно увидели свой шанс спастись. 3 джоунина и 1 чоунин почти мгновенно развернулись и убежали в 4 разных направлениях. Вжух, вжух, вжух, вжух. Быстро мелькнули 4 нечеткие фигуры. Юичи посмотрел на Асуму и слабо улыбнулся. Эта улыбка заставила Асуму слегка нахмуриться. Почему он улыбается? Так же, как Асума догадывался в своем сердце, внезапно фигура Юичи превратилась в смутное остаточное изображение и в одно мгновение исчезла. Почти в то же время чоунин песка, который только что подпрыгнул и не успел приземлиться на ветку, внезапно почувствовал огромную боль в спине, а затем превратился в пушечное ядро и яростно врезался в гигантское дерево сбоку. Бум! Раздался оглушительный взрыв, и поднялось огромное облако пыли. Глаза Асумы слегка дрогнули. Какая чудовищная скорость! Эта скорость вполне сравнима со скоростью Майта Гая после открытия 6 врат. Вжух! Фигура Юичи внезапно снова исчезла и почти одновременно появилась рядом с джоунином песка. Бум! Глаза джоунина песка недоверчиво расширились, и он посмотрел на кровавую рану в своей груди. Когда его глаза потускнели, и он медленно упал на землю. Банк! Теперь осталось только 2 джоунина песка. 2 шиноби песка услышали взрывы и почувствовали огромное чувство кризиса. Теперь 2 не терпелось побыстрее выбраться из этого ада. Несколько секунд спустя, бум, Юичи нанес мощный удар кулаком в грудь 2 джоунину, заставив его тяжело упасть на землю и сформировать небольшой кратер, а затем развернулся и метнулся в сторону последнего шиноби песка. Вжух, вжух, вжух. За одно мгновение его фигура вспыхнула несколько раз, преодолела расстояние более 100 метров и появилась прямо позади 3 джоунина. Юичи слегка сузил глаза и яростно вонзил кунай ему в спину. Однако в этот момент внезапно кто-то предсказал его траекторию движения и заблокировал его удар. Ляск. 2 куная столкнулись, и сразу же вспыхнули искры. Юичи отпрыгнул назад и приземлился на дерево сбоку. Последний джоунин песка ускорился и повернул голову, глядя на Юичи позади него. Прошло всего 3 секунды, но ему казалось, что он пережил 100 лет. Такая скорость недоступна людям. В Конохе появился еще 1 скоростной ниндзя. Этот человек вспомнил Белого Клыка и 4-го Хокаге. Теперь, Кажется, нужно добавить еще одно имя. Генинканахи. Нагана Юичи. Вжух. Подавив свою панику и тревогу, он безумно ускорился и исчез в мгновение ока. Асума приземлился на землю и холодно посмотрел на стоящего на дереве Юичи. Юичи также посмотрел на человека, который его остановил, то есть на Асуму, и в его глазах вспыхнуло слабое убийственное намерение. Глава 115. Эти двое смотрели друг на друга несколько секунд. Юичи повернул голову и в последний раз посмотрел в сторону убежавшего Джоуни на деревне скрытого песка, а затем медленно обернулся и собирался продолжить преследовать похитивших Хинату Шиноби Песка, но Асума внезапно остановил его. «Стоять, Нагана Юичи! Я приказываю тебе немедленно вернуться в Коноху!» «Приказываешь? Ха-ха, смешно!» Юичи наклонил голову и взглянул на Асуму. «Ты не имеешь права приказывать мне. Я элитный джаунин, а ты всего лишь генин. Я думаю, что имею право приказывать любому генину. Лучше перестань мешать мне. Что ты сказал? Нагана Юичи, не забывай, что ты всего лишь генин. Да-да, до свидания, мистер элитный джаунин Асума-сама». Вжух. Юичи подпрыгнул и превратился в остаточное изображение, устремившись вдаль. Асума хотел остановить его, но Юичи сразу же применил технику телесного мерцания и мгновенно исчез. Асума посмотрел в ту сторону, куда ушел Юичи, и его лицо стало ужасно мрачным. Генин не только не подчинился его приказу, но и убил элитного джоунина Песка Баки, который был ответственен за мирные переговоры. Такое поведение может спровоцировать войну между двумя скрытыми деревнями ниндзя. Как только Сунагакури и Коноха вступают в войну, существует 70% шанс, что разразится Четвертая мировая война Шиноби. Так что Асума был очень зол на действия Юичи. Что касается того, были ли слова Баки правдой или ложью, по его мнению, деревня Скрытого Песка не посмеет обмануть Коноху. Действительно, то, что сказал Баки, не является ложью. Он просто пытался задержать время, чтобы Шиноби Песка успели безопасно отправить Хинату в Сунагакури, чтобы получить еще один важный козырь при переговорах. С таким важным заложником цена, которую должна будет заплатить деревня Скрытого Песка, станет намного меньше, чем без Хинаты. Деревня Скрытого Песка уже проиграла, Баки просто хотел максимально уменьшить их потери. К сожалению, Юичи увидел его цель, и Баки не ожидал, что Юичи не будет беспокоиться из-за его идентичности как элитного джоунина Песка и без колебаний убьет его. Вжух, вжух, вжух, вжух. Юичи непрерывно использовал технику телесного мерцания и в течение минуты преодолел дистанцию почти в 5 километров. Некоторое время назад он начал замечать на земле оставшиеся следы, похоже, похитившие Хинату Шиноби Песка были уже рядом, где-то в лесу. Вжух, вжух, вжух. 3 джоунина Песка прыгали между деревьями и быстро направлялись в сторону Сунагакури. Хината была связана и без сознания лежала на плече одного из них. Казалось, она попала в какую-то иллюзию, которая заставила ее погрузиться в глубокий сон. «Теперь ниндзя Коноха не должны нас догнать, верно?» – неуверенно спросил первый Шиноби Песка. «Наверное, не должны. Наш маршрут был самым сложным. Ниндзя Коноха придется потратить много времени, чтобы найти наши следы в густом лесу, поэтому их скорость будет сильно снижена», – кивнул второй Шиноби Песка. Третий тоже кивнул. «Такими темпами завтра мы сможем пересечь границу и вернемся в страну ветра. Значит, мы теперь в безопасности?» «Да». Все трое расслабленно улыбнулись. Однако внезапно в этот момент они вдруг почувствовали, что окружающий воздух стал чрезвычайно тяжелым, и даже стало трудно дышать. Вжу-у-у-у. Внезапно раздался странный шум, а затем между деревьями вдруг появились 2 серебристо-белые лозы и, словно гибкие змеи, мгновенно обвили шеи 2 шиноби песка. Они были настолько быстрыми, что 2 джоунина увидели только вспышку серебристого света перед собой, а в следующую секунду их тела были втянуты в густой лес. «Что это? Ах, больно! Арк!» — раздались 2 крика. Оставшийся в живых шиноби песка остановился на ветке огромного дерева и резко схватил лежащую на его плече Хинату, а затем поставил ее перед собой и приставил кунай к ее шее. «Выходи, или я убью эту девушку! Ша-ша!» Кусты рядом с деревом внизу внезапно слегка двинулись, а затем медленно вышел Юичи. Он даже не посмотрел на нервного шиноби песка, а вместо этого сразу же сфокусировался на бессознательной Хинате. «Отпусти ее, и ты не будешь страдать, иначе я заставлю тебя пожалеть. У тебя 3 секунды». Шиноби песка был ошеломлен равнодушным голосом Юичи. «Этот ребенок сумасшедший, это у него заложник. Почему вместо этого ему угрожают? 3. Эй, пацан, отойди, или я. 2. Ты глухой, убирайся отсюда, иначе я убью ее. Взревел Шиноби Песка. 1. В тот момент, когда закончился отсчет, Юичи внезапно исчез, а Шиноби Песка увидел перед собой кромешную тьму. Почему внезапно потемнело? Неужели уже настала ночь? Конечно, сейчас не ночь, просто ботинок Юичи закрыл ему глаза. Юичи внезапно появился прямо перед Шиноби Песка и пнул его по голове. Бум! Лицо Шиноби Песка мгновенно превратилось в кровавое месиво, а затем он отлетел назад, как пушечное ядро. Юичи быстро шагнул вперед и поймал упавшую Хинату. Миссия выполнена. Пришло время возвращаться в Коноху. После успешного спасения Хинаты клан Хьюга теперь будет в долгу перед ним. А также, он посмотрел на бессознательную Хинату в своих объятиях. Черт, она выглядит такой милой. Глава 116. Глава 116. Возле ворот Конохи собралось огромное количество ниндзя. Здесь был построен временный штаб на время выполнения спасательной миссии. Главный мозг Конохи, Шикаку Нара, взял на себя командование и постоянно слушал отчеты своих подчиненных. Шикаку сама, докладываю, все враги внутри деревни уничтожены. Доклад, все мирные жители были успешно эвакуированы. Доклад, жертв среди мирного населения нет. Доклад, некоторые вражеские шиноби за пределами деревни сбежали, к сожалению, мы не смогли их догнать. Быстро сообщил ниндзя, который только что вернулся в деревню. ГМ, Шикаку как обычно бесстрастно кивнул, а затем внезапно поднял голову и посмотрел на этого шиноби, и спросил. Как проходит спасательная миссия? Этот ниндзя немедленно ответил. Почти все команды успешно догнали Шиноби Песка и успешно вернули похищенных детей. Только несколько команд пока еще не нашли следов врага, но они не сдаются. Отправьте сообщение, чтобы ниндзя, дислоцированные на границе, перекрыли границу между страной огня и страной ветра. Мы обязательно должны поймать всех вражеских шиноби. После того, как Шикаку отдал приказ, два ниндзя быстро исчезли. Есть, да. После этого Шикаку повернул голову и огляделся на множество занятых ниндзя вокруг. Кто-то отправлял сообщения, кто-то восстанавливался после тяжелого сражения, кто-то грустно плакал, кто-то лечил раненых, а затем беспомощно покачал головой и горько улыбнулся. Внезапно позади него появился Какаши. Что случилось? Разве ты уже не должен был привыкнуть к таким сценам? Шикаку ничего не ответил и просто молча несколько секунд смотрел вперед, а затем кивнул. Да, в последний раз такая сцена появлялась во время Третьей мировой войны шиноби. Прошло так много времени в мгновение ока, и мы стали джоунинами, о которых раньше мечтали. Такой гений, как ты, не имеет права говорить с такой меланхолией. Ты стал джоунином в 12, а я в 17. Гений. Какаши криво усмехнулся и посмотрел в сторону густого леса впереди. «Мне теперь стыдно называться гением. Настоящий гений должен скоро появиться». Со временем в деревню возвращалось все больше и больше ранее отправленных спасательных команд ниндзя. Даже Шикамару и Найчоуджи уже вернулись. Они остановились возле ворот Конохи и не понимали, почему ворота в деревню не открываются. Со временем возле ворот собиралось все больше и больше ниндзя. Все были очень растеряны и не понимали, почему они здесь ждут, но никто не осмелился ничего сказать, потому что рядом с ними также стоял элитный джаунин Майта Гай, высоко поднявший грудь и пристально смотрящий вперед. Некоторое время спустя, когда палящее солнце в небе уже начало садиться, внезапно на дороге вдалеке появилась быстро приближающаяся фигура, которая на огромной скорости мчалась в сторону Конохи. Он вернулся, и мисс Хината также в целости и сохранности. Прежде чем Майта Гай смог ясно разглядеть, ниндзя-сенсор из клана Хьюга рядом с ним уже громко закричал. Как только прозвучал его крик, ниндзя Конохи позади него внезапно замолчали. Юичи посмотрел на закрытые ворота Конохи вдалеке и был слегка удивлен. Почему ворота закрыты? Неужели что-то случилось? Он подозрительно посмотрел на Коноху, а затем крепко обнял Хинату, чтобы она не упала, и быстро ускорился. Внезапно в этот момент Хината как будто что-то почувствовала и открыла сонные глаза. Первое, что она увидела перед собой, это лицо Юичи. Хината растерянно посмотрела на него несколько секунд, а затем внезапно остолбенела. Это он, тот мальчик, он спас меня. Хината посмотрела на лучи заходящего солнца и летающие вокруг опавшие листья. Теплые, надежные объятия и мощное сердцебиение заставили ее почувствовать себя в полной безопасности. Эта сцена глубоко запечатлелась в сознании Хинаты. Юичи не заметил взгляда Хинаты. Он подпрыгнул и приземлился перед воротами Конохи, а затем посмотрел на ниндзя с обеих сторон и хотел спросить, почему ворота заперты. Внезапно с бангом закрытые ворота медленно открылись, открывая заполненные мирными жителями улицы Конохи. В этот момент бесчисленные взгляды устремились на Юичи и Ханиту в его объятиях. Все ниндзя вокруг улыбнулись. Казалось, что время в этот момент остановилось. После нескольких секунд тишины, рев, внезапно прозвучали громкие аплодисменты. «Юичи, с возвращения! Юичи, добро пожаловать домой! А, это тот ребенок, унаследовавший Макутан. Как его зовут? Старый маразматик, сколько раз тебе повторять? Он Юичи, Нагана Юичи. А, Нагата Юичи, глухой старик, не Нагата, а Нагана. Этот ребенок обладает Макутаном, как и первый Хокаге, он – будущий Конохи. Он на самом деле победил Орочимару, одного из трех саннинов. Это действительно неожиданно. Теперь дети становятся все лучше и лучше. Он не только победил Орочимару. Я слышал, что даже воскрешенный лорд первый и лорд второй также были побеждены им. Поскольку этот ребенок обладает Макутаном, тогда он должен быть членом клана Синджу. Он, Синджу Юичи, Синджу Юичи, Синджу Юичи, Синджу Юичи, Синджу Юичи. Когда раздались оглушительные возгласы, Юичи немного растерялся. Ни в одной из ситуаций, которые он представлял себе, никогда не появлялась подобная сцена. Сейчас он был немного похож на Наруто, который победил Пейна и встретился с жителями Конохи, которые с волнением приветствовали его. Почему жители Конохи счастливы? Потому что в Конохе снова появился Макутан. В деревне не только снова появился Макутан, но и преемник Макутана отомстил за смерть третьего Хокаге и убил Орочимару. Разве они не должны быть счастливы? Громкие возгласы эхом прокатились по всей Конохе. Шикаку посмотрел на окруженного толпой Юичи и с удовлетворением кивнул. Раньше он все еще беспокоился, кто должен стать следующим Хокаге после смерти третьего Хокаге. Мастер Джирая и госпожа Цунаде, несомненно, самые подходящие кандидаты, но Джирая пропал без вести, а Цунаде уже много лет как покинула Конаху, а оставшемуся кандидату Какаши немного не хватает силы, а противник – человек того же периода, что и третий Хокаге. Юичи изначально подходил, но Шикаку беспокоился, что он слишком молод и ему не хватает авторитета и славы, но теперь все по-другому, теперь тысячи людей повторяют его имя. Очевидно, что жители деревни уже приняли этого ребенка, который чудесным образом унаследовал силу Макутана. Шикаку был очень доволен. Какаши сбоку вдруг заговорил. После сегодняшнего дня имя Синджу из Конохи снова зазвучит в мире ниндзя. Глава 117. Глава 117. На следующий день. Страна молний, деревня скрытого облака. Летящий орел вылетел из облаков и приземлился на высокие горные вершины. Кабинет Райкаге. Четвертый Райкаге внимательно прочитал каждое слово в записке и внезапно нахмурился. Бум. В следующий момент он внезапно разбил свой стол яростным ударом. В Конохе снова появился Макутан. Как такое возможно? Разве клан Синджу давно не вымер? Макутан, сильнейший улучшенный геном, исчезнувший в истории, внезапно снова появился. Это плохие новости для Райкаге. Что еще ужаснее, 12-летний ребенок использовал Макутан, чтобы уничтожить большую часть Конохи, а также убил Орочимару, одного из саннинов. Пробормотал четвертый Райкаге, и выражение его лица помрачнело. Услышав, как стол разлетелся вдребезги, внезапно двое шиноби ворвались внутрь и обеспокоенно закричали. «Райкаге сама, что случилось?» Четвертый Райкаге поднял голову и пристально посмотрел на них двоих. Его свирепые глаза заставили двух шиноби слегка испугаться. В возрасте 12 лет он может убить Орочимару, одного из саннинов, если ему позволить вырасти, в будущем он может стать вторым Хаширамой Синджу. Почему такой гений появился в Конохе, а не в нашей деревне скрытого облака? Райкаге был очень зол. Конохо, колыбель гениев, каждые несколько лет в ней появляется много гениальных ниндзя, в противном случае Конохо была бы давно разрушена. Страна земли, деревня скрытого камня, кабинет Цучикаге. Третий Цучикаге посмотрел на ниндзя, сообщающего новости, и на его лбу выступил холодный пот. Ты уверен, что это правда? Мастер Цучикаге, эта новость распространилась по всему миру ниндзя. Анаки медленно обернулся и посмотрел в окно, а затем ошеломленно пробормотал. Макутан, Собирается ли бог Шиноби снова появиться в мире ниндзя? В отличие от других ниндзя, Анаки очень ясно понимал ужасающую силу Макутана. Цучикаги сама, действительно ли 12-летний ребенок убил Орочимару? Хаэм. Анаки беспомощно улыбнулся и покачал головой. Те, кто не видел ужаса первого Хокаге и Мадары, были бесстрашны. Ты не поймешь силу Макутана, пока не увидишь ее своими глазами. Первый пользователь Макутана, первый Хокаге, известен как бог ниндзя. Но он не первый Хокаге, а всего лишь 12-летний ребенок, просто обычный генин, как он мог. Тогда это еще более ужасно, что ребенок-генин смог убить Орочимару. Анаки даже не мог себе представить, насколько сильным будет этот генин через 10 или 20 лет. Превзойдет ли он Хашираму? Вероятно. В то время оставшиеся 4 скрытые деревни ниндзя будут окутаны тенью этого ребенка, пока он не умрет. Анаки горько улыбнулся и вздохнул. В Канахе слишком много гениев. Страна воды, деревня скрытого тумана, кабинет Мизукаге. Теруми Мии посмотрела на фотографию Юичи и усмехнулась. Нагана Юичи, какой милый мальчик, он определенно станет привлекательным мужчиной в будущем. Ао сбоку также посмотрел на фотографию Юичи и проанализировал. Макутан исчез в Канахе после смерти первого Хокаге. Скорее всего, этот ребенок не должен был сам пробудить Макутан, а является выжившим подопытным секретного эксперимента Канахи. Возможно, кивнула Теруми Мии и согласилась с анализом Ао. Но этот ребенок действительно победил Орочимару. Удивительно, что он обладает такой силой в юном возрасте. Он определенно станет угрозой для нас в будущем, поэтому мы не можем ждать, пока он вырастет. Услышав это, Теруми Мии слегка улыбнулась. Не волнуйся, Ао, нам не нужно беспокоиться, некоторые люди не смогут усидеть на месте. Например, деревня скрытого облака, чья сила уступает только Канахе среди 5 великих скрытых деревень ниндзя, определенно не будет сидеть сложа руки и смотреть, как в Канахе снова появляется бог ниндзя. Да, кивнул Ао и перевернул файл на следующую страницу, а затем на мгновение был ошеломлен. В чем дело? Теруми Мии нахмурилась и посмотрела на Ао. КХМ, этот Нагана Юичи не только обладает сильным Макутаном, но, кажется, также очень талантлив в ниндзюцу стихии воды, точно так же, как и второй Хокаге. Ну, это не удивительно, разве Макутан, это не слияние двух типов чакры воды и земли? Если дело только в этом, конечно, Ао не стоит удивляться. Что его удивило? Поступила информация из Цунагакури, этот 12-летний ребенок не только унаследовал Макутан, но также овладел чрезвычайно ужасающей техникой телесного мерцания. Техникой телесного мерцания, усмехнулась Теруми Мии. Она не могла представить, насколько страшной может быть техника телесного мерцания, так что это ее не слишком волновало. Однако Ао продолжил говорить, Джаунин деревни скрытого песка был свидетелем того, как этот ребенок использовал технику телесного мерцания, чтобы мгновенно убить элитного джаунина песка, Баки. Когда прозвучал его голос, атмосфера в кабинете вдруг стала торжественной. Мало наследование Макутана, так этот ребенок еще и освоил такую ужасающую технику телесного мерцания, способную мгновенно убить элитного джоунина. В конце концов, Баки элитный джоунин был немного известен среди 5 великих деревень ниндзя. Даже Ао не был уверен, что сможет победить его, но теперь он умер, а противник использовал только технику телесного мерцания. Цунагакури прозвали этого ребенка «Черная молния Канахи». «Черная молния», Теруми Мии медленно встала. Похоже, это прозвище скоро распространится по всему миру ниндзя. Ао вздохнул. Да, скоро весь мир ниндзя запомнит его. В Канахе появился еще один скоростной ниндзя. Где-то в мире ниндзя, в темной подземной пещере, Обито слушал доклад Белого Зицу о том, что произошло в Канахе. Выслушав, он ничего не ответил, а просто равнодушно спросил. Орочимару действительно умер? Белый Зицу улыбнулся и сказал хриплым голосом. Конечно, нет. Орочимару сбежал, но он был серьезно ранен и недалек от смерти. Похоже, он собирается найти Цунаде, чтобы она вылечила его. Обито задумался на несколько секунд, а затем игриво спросил Белого Зицу. Значит, третий Хокаге мертв. Как думаешь, кто станет пятым Хокаге? Джирайя и Цунаде сейчас не в Канахе, поэтому у Данза больше всего шансов. Данза, улыбнулся Обито. Моя интуиция почему-то подсказывает мне, что этот ребенок с Макутаном станет Хокаге. Глава 118. Глава 118. Когда бурный ветер пронесся по всему миру ниндзя, в Канахе полным ходом начались работы по восстановлению деревни. Клан Хьюга. Тренировочная площадка. Хьяши наблюдал за практикой мягкого кулака Хинаты и слегка нахмурился. С тех пор, как Юичи благополучно вернулся с Хинатой в деревню, его старшая дочь время от времени была в оцепенении. Хотя Хината была спасена, но ее сердце, похоже, было украдено. Но это понятно, боюсь, такая сцена, когда тысячи людей аплодировали, незабываемо, не говоря уже о том, что главный герой крепко обнимал его дочь. Боюсь, Хината никогда в жизни не забудет эту сцену. ЦССС, как сложно быть отцом. Хьяши снова увидел блуждающую Хинату и вместо того, чтобы напомнить ей, развернулся и ушел. За углом его ждал член клана Хьюга и уважительно поклонился. Хьяши сама. Как ситуация? Собрание все еще продолжается. ГМ. Хьяши кивнул и посмотрел на небо. Как думаешь, кто будет следующим Хокаге? Это должен быть господин Джирая. Конечно, ты тоже так думаешь, но я думаю, что Нагано Юичи тоже достоин быть Хокаге. У него достаточно сил, но он все-таки слишком молод. Да, никогда еще 12-летний ребенок не становился Хокаге деревни. Если Юичи действительно удастся стать Хокаге, тогда это станет рекордом, который никогда не будет превзойден. Но Хьяши не думал, что это невозможно. В тот день, когда он сначала попросил Асуму спасти Хинату, а затем Юичи, действительно ли это была просто забота отца о своей дочери? Но он не только отец, но и нынешний глава клана Хьюга. Все его действия неизбежны для развития и процветания клана. Кроме того, теперь Юичи, похоже, действительно украл сердце его старшей дочери. Если они в будущем поженятся, эта связь будет намного глубже, чем связь с кланом Сарутоби. Весы в сердце Хьяши начали склоняться в сторону Юичи, но он все еще не уверен, что делать, потому что ответ еще не открыт. Здание Хокаге. В конференц-зале. Митакада Хамура, Утата Никахару, Данза, министры страны огня и даймё страны огня проводили совещание. Лорд Третий был убит, а Коноха стала неспокойной. Небольшая неосторожность может заставить другие деревни объединиться и напасть на нас. Кроме того, нужно провести переговоры с Сунагакури. Мы должны как можно скорее выбрать Хокаге, который сможет успокоить жителей деревни и шокировать весь мир ниндзя. Сразу же торжественно сказал Хамура после начала совещания. Даймё страны огня посмотрел на него и спросил, так есть ли подходящий кандидат. Хамура взглянул на Данза и продолжил. Изначально на должность следующего Хокаге больше всего подходил Джирая. Джирая, это действительно хороший кандидат. Даймё удовлетворенно кивнул. Но Джирая сейчас нет в Конохе, никто не знает, где он. С сожалением вздохнул Хамура. Новость о смерти Джирая была уведомлена третьему Хокаге горой Мьёбаку, но он скрыл эту новость, поэтому остальная часть Конохи ничего не знала. Даймё медленно откинулся на спинку стула и постучал пальцами по столу. «Советник Хамура, говорите прямо, кого вы хотите порекомендовать?» «Я хотел бы порекомендовать сына лорда третьего, Сарутоби Асуму. Когда-то он был одним из 12 ниндзя-защитников. Однако он будет только временным кандидатом на должность пятого Хокаге. Мы отправим ниндзя, чтобы как можно скорее найти Джираю или Цунаде, только они достойны должности Хокаге». Хамура рекомендовал Асуму, а не Какаши, потому что перед началом совещания Шикаку поговорил с двумя советниками, чтобы они выбрали Асуму для борьбы с Данза. Сейчас клан Сарутоби по-прежнему обладает огромной властью в Конохе, поэтому Асума получит поддержку многих ниндзя. На самом деле Шикаку не имел других мыслей, главное, не позволить Данза стать Хокаге. И рекомендовать Асуму в его плане, это только первый шаг. Шикаку знал характер Асумы и понимал, что он не согласится стать Хокаге. Согласно философии Асумы о том, кто является королем скрытого листа, самое главное для деревни, это не Хокаге. Так что Асума должен отказаться, а поскольку он откажется, тогда Какаши также не согласится стать Хокаге. После этого единственный человек, способный занять должность Хокаге, кроме Джирая и Цунаде, это Юичи, обладающий достаточной силой, но который слишком молод. Основная цель Шикаку – максимально задержать время и противостоять Данза. Если они смогут найти Джираю и Цунаде, тогда все проблемы будут решены. В случае, если они не смогут найти их, тогда Шикаку постарается позволить Юичи занять должность Хокаге. Но это будет очень сложно. Все-таки, Юичи слишком молод. После того, как Хамура назвал имя кандидата, которого они обсудили с Шикаку, Данза слегка прищурил глаза, но промолчал. Казалось, для него не имело значения, кто станет следующим Хокаге. Но Даймё вдруг странно посмотрел на Данзо, увидев, что тот не собирается ничего говорить, он кивнул. «Хорошо, пусть этот Асума временно займет должность Хокаге, где-то в Конохе». В этот момент Юичи помогал восстанавливать Коноху и с нетерпением посмотрел в сторону здания Хокаге. «Это должен быть Какаши. Даймё имеет право временно назначить лицо на должность Хокаге, но для того, чтобы действительно стать Хокаге, требуется одобрение всех джоунинов в деревне. Так что этот человек может быть только кандидатом на должность Хокаге. И этот кандидат на должность Хокаге станет следующей целью Юичи. Прежде чем Цунаде будет найдена и придет известие о смерти Джирайи, этот человек должен быть удален». Глава 119. Несколько часов спустя совещание закончилось. Советники Хамура и Кахару вышли из конференц-зала и несколько минут спустя вошли в кабинет Хокаге, где их внутри уже ждал Шикаку Нара. Как только они вошли, Кахару посмотрела на Шикаку и сразу же сказала: «Мы приняли твое предложение и порекомендовали Асуму». Даймё согласился. Шикаку улыбнулся. «Тогда я уведомлю Асуму, чтобы он лично услышал эту новость». После похорон третьего Хокаге Асума всегда был в плохом настроении, поэтому когда он пришел в кабинет Хокаге, он выглядел совершенно рассеянным. «Мы рекомендовали тебя стать кандидатом на пятого Хокаге. Если мы не сможем найти Джираю или Цунаде, тогда ты официально займешь должность Хокаге». «Хех, извините, но я не заинтересован в том, чтобы быть Хокаге». Асума полностью проигнорировал шокированные глаза Хамура и Кахару, развернулся и вышел из кабинета Хокаге. Два советника так разозлились, что не знали, что сказать. Несколько секунд спустя они посмотрели на Шикаку и сделали выговор. «Асума отказался быть Хокаге. Шикаку, что ты теперь скажешь?» Шикаку беспомощно улыбнулся. «Поскольку Асума отказался, тогда наиболее подходящим кандидатом является Какаши. Мы не можем позволить Данзо стать Хокаге». «Да, быстро позовите Какаши». Несколько минут спустя Какаши пришел в кабинет Хокаге. Услышав то же самое, что и Асума, он покачал головой и отказался. «Извините, я недостаточно силен, чтобы быть Хокаге». И Асума, и Какаши оба отказались. Теперь Хамура и Кахару были на грани обморока. Когда должность Хокаге стала никому не нужной, что случилось с ниндзя в этой деревне? Нынешняя ситуация – это то, чего ожидал Шикаку. Однако цель задержки времени достигнута. Советник Хамура, советник Кахару, поскольку сейчас такая ситуация, тогда мы можем только как можно скорее найти господина Джираю и госпожу Цунаде. Путь господин Джирая или госпожа Цунаде вернутся в деревню и станут пятым Хокаге. Хамура и Кахару переглянулись и поняли, что это именно тот результат, которого действительно хотел Шикаку. Они оба действительно имеют квалификацию, чтобы стать Хокаге, но никто не знает, где они. Кроме того, лорд третий мертв. Теперь Коноха в смятении и нуждается в сильном ниндзя, чтобы напугать другие деревни, иначе может разразиться четвертая мировая война шиноби. Это действительно очень серьезная проблема, но у Шикаку было решение. Он поднял голову и улыбнулся. «Я не думаю, что нам нужно беспокоиться о том, что другие деревни что-то предпримут в ближайшее время». «Почему?» – озадаченно спросили двое. Шикаку вздохнул и объяснил. «Пока мы были заняты похоронами лорда третьего и восстановлением деревни, по всему миру ниндзя распространилось чье-то имя». Хамура и Кахару переглянулись. «Шикаку, ты говоришь о Нагано Юичи?» «Да». Шикаку кивнул. Увидев озадаченные выражения этих двоих, Шикаку счел необходимым объяснить. «Два советника, вы, наверное, не слышали о новом прозвище этого ребенка. Новое прозвище? Черная молния Конохи, Синджу Юичи». Хамура слабо улыбнулся. «Синджу. Но это нормально, ведь огромная чакра действительно является доказательством клана Синджу, а также Макутан». Кахару не заботилась об фамилии Синджу, а вместо этого сказала: «Черная молния Конохи. Шикаку, что происходит?» «Хаэм». Шикаку вздохнул. Это прозвище распространили Сунагакури. Джаунин Песка стал свидетелем того, как Юичи убил элитного джоунина Баки своей техникой телесного мерцания. Кажется, Юичи улучшил свою технику телесного мерцания и может использовать ее без складывания ручных печатей, а скорость кажется сравнимой с техникой летящего бога грома лорда четвертого. Фух, и Хамура, и Кахару глубоко вздохнули. Макутан уже достаточно страшен, а теперь его скорость сравнима с техникой летящего бога грома. Шикаку посмотрел на шокированные лица двух советников и продолжил. «Может быть, Через несколько дней по всему миру ниндзя прозвучит имя Нагана Юичи. Хамура и Кахару были ошеломлены на мгновение. Они опустили голову и некоторое время молчали, затем посмотрели на Шикаку. «Шикаку, Коноха должна защитить этого гения». «Защитить?» Шикаку слабо улыбнулся. «Разве ему нужна защита? Ниндзя, который может подавить хвостатого зверя, нуждается в их защите». Хамура посмотрел в окно и вздохнул. «С потенциалом этого ребенка он может превзойти первого Хокаге в будущем. Но, это только в будущем. Сейчас он все еще слишком молод. Становится очевидным, что мнение двух советников насчет возраста Юичи не может быть изменено. Короче говоря, из-за Юичи другие деревни пока не будут действовать опрометчиво. Хотя Юичи еще молод, его силы достаточно, чтобы напугать другие деревни», — сказал Шикаку. Хамура и Кахару кивнули. «Сила Юичи была признана, но это не значит, что он может стать Хокаге. Чтобы стать Хокаге нужна не только сила, но также нужно обладать знания и лидерскими качествами. А они не особо верили, ведь какие знания и лидерские качества могут быть у 12-летнего ребенка? Что сейчас делает этот ребенок?» — с любопытством спросил Хамура. «Он использует Макутан, чтобы помочь жителям восстановить свои дома. С утра и до сих пор он еще не отдыхал. Какой ужасный объем чакры!» Шикаку немного завидовал. «Чакра первого Хокаге также была такой же поразительной», — в изумлении вздохнул Хамура. «Шикаку, лучше позволить Юичи отправиться на поиски Цунаде, ведь он человек, у которого больше всего шансов убедить ее вернуться в деревню. Юичи унаследовал Макутан, что является лучшим доказательством клана Синджу. Если член клана Синджу уговорит Цунаде вернуться в Коноху, естественно, надежда на ее согласие должна увеличиться. Советник Хамура, я тоже так думаю». Шикаку уже давно решил отправить Юичи на поиски Цунаде. Глава 120. Банк, банк, банк. Внезапно из-под земли выросло несколько древесных стволов. Они быстро переплелись между собой и мгновенно сформировали большой дом. «Спасибо, Юичи-кун». Житель Коноха вытер пот со лба и поднял руку, а затем помахал Юичи и улыбнулся. «Не буду больше задерживать тебя, я сам сделаю все остальное». «Хорошо». Юичи повернулся и пошел в другое место. «Успешно используйте алмазную стихию дерева». «Алмазная стихия дерева. Опыт плюс один. Алмазный макутан 44,8%. Второй этап наследования. Наследование макутана постоянно продолжает улучшаться». Юичи слабо улыбнулся. «Помогать жителям деревни восстанавливать свои дома действительно удобно. Его не только хвалят другие, но и он постоянно получает опыт. Два зайца одним камнем. Система, покажи мой статус». Экзамен на Чоунина завершился, и статус Юичи также претерпел потрясающие изменения. Прежде всего его атрибуты чакры. Атрибуты чакры: вода, земля, ветер, огонь, ян. Теперь ему не хватает только чакры атрибута молнии инь, тайдзюцу. Физические навыки ниндзя высшего уровня: 1762-100 000. Несколько сражений во время экзамена на Чоунина повысили его опыт почти на 100 очков. Что касается ниндзюцу, почти все его ниндзюцу уже достигли идеального уровня. Три базовые техники: идеальный уровень, техника телесного мерцания, идеальный уровень, техника теневого клонирования, идеальный уровень, стихия воды, идеальный уровень, техника водяного клонирования, техника великого водопада, техника водяного снаряда, барьер воды, жесткий водяной клинок водоворота, техника снаряда водяного дракона, разрывная волна воды, техника кнута водяного дракона, техника водяной тюрьмы, техника снаряда водяной акулы, взрывная волна воды, режущий водяной меч, взрыв укуса водяного дракона элементарного уровня, 0,2300. Это ниндзюцу было получено от Хинаты во время экзамена на Чоунина. У Юичи пока не было времени улучшить его. Стихия огня, идеальный уровень, техника драконьего пламени, техника великого драконьего пламени, техника пламени феникса-мудреца, горящее облако пепла, великое огненное испепеление, великий огненный шар, техника песни огненных драконов, взрыв волны танцующего пламени, огненный вихрь, пылающие метеоры. Стихия земли, идеальный уровень, клон земли, каменная стена, техника создания туннеля, оползень, изменчивость, земляной вал, коридор земли, элементарный уровень, другие ниндзюцу стихии земли, стихия молнии, элементарный удар молнии, 0,750, стихия ветра, идеальный уровень, великий порыв, штормовая ладонь, клинок ветра, сильный вихрь, вакуумная сфера, большая вакуумная сфера, Вакуумное лезвие, вращение сюрикена. Алмазный макутан 44,8%, второй этап наследования. Идеальный уровень. Техника удушающего захвата, древесная смыкающаяся стена. Техника резки, техника великого леса, мир стены деревьев, захоронение связывающего древа. Техника древесного клонирования, стихия дерева. Превращение, стихия дерева. Замена, рождение мира деревьев. Техника четырехколонной тюрьмы. Техника хобби. Элементарный уровень. Техника древесного голема. Техника древесного дракона. Рождение моря деревьев. Гендзюцу. Нет. Особое телосложение. Пробуждение совершенного тела мудреца. 55%. Особое телосложение клана Кагуи. Шикацумику. 40%. Кеткигинкай. Алмазный макутан. Шикацумику. Кроме того, Юичи также овладел техникой сокрытия в тумане и расинганом. Однако эти два ниндзюцу он освоил самостоятельно, поэтому их нет в статусе. Юичи закрыл системную панель и с улыбкой посмотрел на другого жителя Конохи. «Дядя, позволь мне помочь тебе». «О, это ты, Юичи-кун. Тогда я не откажусь». «Ха-ха, хорошо». Юичи быстро завершил ручные печати и хлопнул обеими руками по земле. «Бум, бум, бум». Несколько древесных стволов выросли из-под земли и мгновенно превратились в большой дом. «Это макутан, какая великая сила!» – взволнованно вздохнул житель Конохи. «Юичи, ты определенно член клана Синджу!» Юичи улыбнулся. «Возможно, я не знаю, в будущем ты станешь великим ниндзя. Мы все надеемся, что однажды ты станешь Хокаге. Да, я буду усердно работать и не подведу вас!» – улыбнулся Юичи и направился к другим жителям деревни. Несколько часов спустя, Юичи помогал восстанавливать деревню с утра до вечера. Когда солнце вот-вот собиралось зайти, он помог последнему на сегодня жителю деревни построить дом и внезапно услышал в своем сознании электронное оповещение. Алмазная стихия дерева. Опыт плюс один. День. Наследование алмазного макутана увеличено до 45%. Открывается новая способность. Алмазная сила. День. Алмазная сила – это новая способность, сочетающая в себе усиленную чакрой мощи макутан. Алмазная сила, другими словами, это улучшенная версия усиленной чакрой мощи. Отлично. В сочетании с текущим идеальным уровнем техники телесного мерцания и бонусом после улучшения шикацумику, его боеспособность снова взлетела. Юичи сжал кулаки и почувствовал огромную силу в своем теле. Сможет ли он теперь разбить гору одним ударом? Юичи очень хотел попробовать, но теперь уже поздно и пора идти домой. Завтра он обязательно должен найти время, чтобы провести тест вне деревни. Когда Юичи возвращался к себе домой, все ниндзя на улицах Конохи, будь то Джаунин, Чоунин или Генин, очень уважительно приветствовали его. Пока Юичи разговаривал с ними, внезапно Джаунин подошел к нему и сказал: «Юичи, пойдем со мной, Шикаку сама вызывает тебя». «Шикаку хочет увидеть меня?» Юичи был немного удивлен, но все равно спокойно кивнул. «Хорошо, пойдем». Большая часть Конохи была разрушена, поэтому многие ниндзя могли только разбить палатки. Шикаку также жил в одной из таких палаток и обсуждал восстановление деревни с другими ниндзя. Когда Юичи вошел, остальные ниндзя молча удалились. «Юичи, спасибо тебе. Благодаря твоему макутану восстановление деревни продвигается гораздо быстрее, чем планировалось. Господин Шикаку, это то, что я должен сделать. В конце концов, именно из-за меня деревня была уничтожена». «Хех», Шикаку улыбнулся. «Никто не винит тебя. К счастью, никто не пострадал. Ничего страшного, если были разрушены несколько домов. ГМ». Шикаку внезапно посмотрел на Юичи и торжественно сказал: «Юичи, я очень хорошо понимаю твою силу. На этот раз ты сдал экзамен на Чоунина, но ты намного превосходишь обычного Чоунина. Так что хочешь сдать экзамен на Джоунина?» «Экзамен на Джоунина?» Юичи вдруг посмотрел на Шикаку и без колебаний кивнул. «Конечно, я хочу». Глава 121. Глава 121. После того, как Юичи ушел, Шикаку Нара слабо улыбнулся и сказал: «Советник Хамура, советник Кахару, скоро вы сможете увидеть силу Нагана Юичи своими глазами». Как только прозвучал его голос, палатка позади внезапно распахнулась, и вошли Хамура и Кахару. «Что касается предложения, которое вы двое упомянули ранее, если вы хотите, чтобы я согласилась, я должна увидеть его силу», — холодно сказала Кахару и продолжила: «Мне не нужно смотреть на его макутан. Главное, увидеть силу его ниндзюцу и тайдзюцу». Услышав это, Шикаку кивнул: «Я понимаю». Когда Юичи покинул палатку, Он почувствовал себя немного странно. Хорошей новостью является то, что Шикаку предложил ему сдать экзамен на Джоунина, но вообще говоря, Джоунин повышается непосредственно Хокаге, поэтому никакого экзамена нет. Шикаку собирается дать мне какое-то особое задание. Однако, прежде чем сделать это, он хочет проверить точный уровень моей силы. В противном случае, когда нужно восстанавливать деревню, разве кто-то потратит время на подготовку к экзамену на Джоунина? Это как-то слишком ненормально. Но независимо от того, какую задачу Шикаку собирается дать ему, как только он станет Джоунином, даже если это только специальный Джоунин, он станет на шаг ближе к должности Хокаге. Вернувшись в свою палатку, Юичи некоторое время болтал с другими ниндзя, однако во время разговора с ними он не услышал никаких новых слухов. Похоже, на сегодняшнем совещании лидеры Конохи не определили, кто будет следующим Хокаге. Эта ситуация немного превзошла ожидания Юичи. Странно. С сомнениями Юичи решил сперва пройти тест на Джоунина, прежде чем строить следующие планы. На следующий день Юичи пришел на тренировочную площадку на окраине Конохи. Здесь не должно было быть никого, но сейчас на тренировочной площадке стояла огромная толпа шиноби. Среди них было даже много джоунинов, с которыми Юичи был знаком. Анка, Асума, Куринай, Хиаши и другие. Асума посмотрел на Юичи со сложным выражением в глазах. Во время спасательной миссии ранее у него были некоторые конфликты с Юичи. Однако после того, как Хината была спасена, Шикаку как-то узнал причину их конфликта и пришел убедить Асуму, что Юичи, несомненно, поступил правильно, ведь Баки просто пытался задержать время. А поскольку в данный момент нет Хокаге, поэтому, естественно, никто не вызывал Юичи на допрос. То, что Генин сопротивляется приказам Джоунина, вовсе не тривиальное нарушение. Но, в конце концов, статус Юичи в Конохе теперь особенный, и, конечно, относиться к нему также нужно по-особому. Вчера он помог стольким жителям деревни построить дома, а сегодня совсем не выглядит уставшим. Что за неутомимый маленький монстр, он определенно станет опорой Конохи в будущем, улыбнулась Анка и посмотрела на Юичи с огромным ожиданием. Куринай кивнула и согласилась. Он второй человек, который собирается стать Джоунином в 12 лет, первым был Какаши. Однако их нельзя сравнивать, потому что сейчас мирное время. Услышав искреннюю похвалу Куринай, Асума слегка нахмурился и с несчастным выражением лица отвернулся. На самом деле сейчас он был в сложном настроении. Неподчинение Юичи его приказам в то время сделало его совершенно неприемлемым, но, вернувшись в деревню, он услышал, что Юичи отомстил за смерть третьего Хокаге и убил Орочимару. Само собой разумеется, что теперь он должен поблагодарить его, но Асума не собирался этого делать. Хиаши посмотрел на Юичи и задумался. Шикаку подготовил специальный экзамен Джоунина для Нагана Юичи. Неужели он готовится в будущем сделать этого ребенка Хокаге? На самом деле Хиаши почти догадался. Подготовка к тому, чтобы Юичи стал Хокаге, лишь одна из целей этого экзамена. Самое главное – стабилизировать боевой дух шиноби Конохи. Нынешняя Коноха отличается от оригинального сюжета, ведь Джирая не появлялся, поэтому сейчас в Конохе не хватает могущественного человека, который может стабилизировать и успокоить жителей деревни. Если в это время нападут другие деревни ниндзя, Коноха может развалиться изнутри. Хотя джоунины ничего не говорили и не жаловались, но никто из них не чувствовал себя уверенно. Даже Шикаку вечно беспокоился о том, что может разразиться Четвертая мировая война шиноби. Причина, по которой джоунинов пригласили посмотреть на этот экзамен, заключалась в том, чтобы позволить им увидеть своими глазами, что хотя они и потеряли третьего Хокаге, но в Конохе по-прежнему есть могущественные шиноби. Просто он немного моложе. Юичи, джоунин, это ниндзя высокого уровня, капитан отряда элитной шиноби деревни, поэтому он должен обладать всесторонней боевой мощью. Сказав это, Шикаку посмотрел на медленно приближающегося Юичи и продолжил. Сегодня будет всего три испытания, это испытания тайдзюцу, ниндзюцу и гендзюцу. Самое главное, ты не можешь использовать макутан. Не могу использовать макутан, интересное ограничение. Вы хотите увидеть, какого уровня силы я достиг с точки зрения основных способностей ниндзя? Конечно, нет никаких проблем. Без колебаний согласился Юичи. Глядя на его огромную уверенность, Шикаку мысленно кивнул. Это то, что он хотел увидеть. Я возлагаю все свои надежды на тебя, Юичи, от твоего выступления зависит, сможет ли Коноха пережить нынешний кризис. Мысленно пробормотал Шикаку и поднял палец вдаль. В следующий момент из толпы шиноби вышел человек. Увидев внешность этого человека, сердце Юичи немного дрогнуло. «Твоим противником в первом испытании тайдзюцу будет элитный джаунин Майта Гай, известный как зеленый зверь Конохи». Представляя Майта Гая, Шикаку наблюдал за изменением выражения лица Юичи, однако тот оставался совершенно спокойным, как и прежде. «Это битва тайдзюцу, поэтому вы можете использовать только тайдзюцу». «Все понятно?» «Да, конечно». «Понятно». Юичи еще не отреагировал, но джоунины вокруг начали кивать, однако они были немного озадачены. «Это Майта Гай, элитный джоунин, который не имеет себе равных в тайдзюцу во всей Конохе. Пусть Юичи сражается с ним только с помощью тайдзюцу, не полагаясь на Макутан, это слишком несправедливо по отношению к 12-летнему ребенку. Пусть Гай и Юичи сойдутся в тайдзюцу», Шикаку ведь пошутил. «Да». Анка была немного расстроена из-за такой огромной несправедливости. У ниндзя есть свои сильные стороны, однако теперь Шикаку запретил Юичи использовать Макутан, потому что Макутан слишком силен. «Это действительно нечестно», Куринай тоже кивнула. «Но у Шикаку должна быть причина для этого. Может быть, он хочет, чтобы Юичи понял, что помимо Макутана нужно улучшить и другие способности». Глава 122. В заявлении Куринай также есть доля правды. Просто этот метод немого неуместно использовать, чтобы подавить самоуверенность ребенка. Поэтому Анка была не согласна с таким подходом. Битва. Шикаку поднял правую руку и резко опустил ее между Майта Гаем и Юичи. Начинается. После этого он быстро отпрыгнул назад. Майта Гай посмотрел на своего противника, и его лицо стало немного странным. Хотя Юичи очень силен и даже смог подавить хвостатого зверя, однако он сделал это с помощью Макутана и вряд ли сможет конкурировать с ним только с помощью тайдзюцу. Как элитный джаунин, который специализируется на тайдзюцу, Майта Гай внезапно почувствовал, что он студент университета, который собирается обсудить высшую математику с ребенком в детсадике. Более того, Шикаку специально напомнил ему, что он должен сделать все возможное, чтобы обучить Юичи. Причина, указанная Шикаку, заключается в том, чтобы не позволить такому многообещающему гению зазнаваться. Поэтому Майта Гай должен сделать все возможное, чтобы обучить Юичи, и должен выложиться на полную. Он тихо вздохнул и сказал: «Юичи, тогда начнем. Пожалуйста, посоветуйте мне, Гай-сенси». Юичи выглядел очень вежливым и низко поклонился. Увидев это, Майта Гай смутился еще больше. Действительно ли он должен издеваться над этим ребенком? Он повернул голову и неуверенно посмотрел в сторону Шикаку. Однако Шикаку кивнул и многозначительно посмотрел на него. «Фух, в таком случае просто сделаю», как сказал Шикаку. Вжух. В следующий момент Майта Гай сильно наступил на землю и превратился в остаточное изображение. Гай сошел с ума, он совсем не собирается сдерживаться. Увидев такую скорость, Анка уже знала, что Гай был абсолютно серьезен. Как Юичи должен сопротивляться ему? В обычной ситуации Гай не должен поступать так, вероятно, это был специальный приказ Шикаку. Когда Анка услышала слова Куринай, она сразу же потеряла дар речи и выругалась. Черт возьми, Шикаку не нужно быть таким серьезным, чтобы подавить самоуверенность Юичи, верно? Хотя Майта Гай бросился на полной скорости, но он еще не открыл 8 внутренних врат. Но даже не используя 8 внутренних врат, боевая мощь сильнейшего мастера тайдзюцу Конохи просто поразительна. Он быстро бегал вокруг Юичи, образовав вокруг него огромный круг из остаточных изображений. Глаза Юичи слегка дрогнули, и он мысленно пробормотал. Как и ожидалось от зеленого зверя, его скорость выше, чем у обычной техники телесного мерцания, используемой джоунином. Бум! Внезапно воздух словно взорвался, а затем Майта Гай, наконец, мгновенно приблизился к Юичи со спины и нанес яростный удар. Скорость Гая снова увеличилась, я теперь его почти не вижу, шокированно сказал джоунин и вытер холодный пот на лбу. В Конохе никто не может сравниться с Гаем в тайдзюцу. Даже Какаши нужно полагаться на ниндзюцу, чтобы иметь возможность сражаться с ним. Если это чисто физическое соревнование, наверное, только Асума сможет продержаться какое-то время. Значит, Юичи, вероятно, не сможет остановить этот удар. Неужели эта битва закончится одним ударом? Возможно, в конце концов, Шикаку попросил Юичи не использовать Макутан, а только полагаться на тайдзюцу. Так что неудивительно, если он проиграет. Юичи почувствовал позади себя мощный порыв ветра и подсознательно сузил глаза. От чудовищной силы удара даже воздух дрожал. Майта Гай добился поразительных достижений в тайдзюцу и приблизился к пределу, которое может достичь человеческое тело. Бум! Удар Майта Гая образовал мощную ударную волну, но внезапно его глаза расширились. Его кулак промахнулся. Почему? Он только что явно должен был попасть. В этот момент выражения лиц окружающих джоунинов внезапно стали вялыми, и никто не мог понять, что только что произошло. Пока все не понимали, что происходит, внезапно Юичи появился на расстоянии 2 метра позади Майта Гая, поднял руку, сжал кулак и нанес яростный удар. Майта Гай сразу же ощутил мощный порыв ветра позади себя и оглянулся. В тот момент, когда он увидел Юичи, на лице Гая промелькнуло огромное удивление. Как он так быстро появился позади меня? Как скорость этого ребенка может быть такой быстрой? Он использовал ниндзюцу? Нет, я не видел, чтобы он складывал печати. Ишикаку также сказал, что ниндзюцу не разрешено, Юичи не должен нарушать правила. Тогда как объяснить эту еще более ужасающую скорость, чем у него? Исчезнуть, а затем незаметно появиться позади. Вжух. Возникло плохое предчувствие. Лицо Майта Гая на мгновение потемнело, и он поспешно уклонился от удара Юичи. Бум. Кулак Юичи выглядел маленьким и слабым, но когда он коснулся земли, у всех присутствующих джоунинов на лбу выступил холодный пот. Бум. Бум. Бум. На земле появились трещины, похожие на паутину, и земля в пределах 10 метров мгновенно рассыпалась на бесчисленное количество гравия разного размера, а огромные куски камней вылетели и разлетелись по окрестностям. Мгновенно поднялось огромное облако пыли и дыма. Гай, сбежавший от опасности, стоял неподалеку и смотрел на огромную яму, образованную после удара Юичи. Он расширил глаза и не смел представить, что это разрушение, вызванное ударом 12-летнего ребенка. Что это за удар? Откуда у ребенка может быть такая сила? Все джоунины вокруг были потрясены и шокированно раскрыли рты. Кто-то из них раньше уже видел усиленную чакрой мощь Юичи, но они все равно были сегодня ошеломлены. Поскольку удар усиленной чакрой мощью не страшен, пока противник вас не коснется, угрозы нет вообще. Но сейчас скорость Юичи плюс чудовищная мощь – это ужасно. Если они не смогут избежать удара усиленной чакрой мощью, то победить Джоунина одним ударом не будет большой проблемой. Огромное облако пыли заполнило всю тренировочную площадку, и на несколько минут наступила мертвая тишина. Некоторое время спустя. «Это ужасная скорость, это ниндзюцу?» – неуверенно спросил Джоунин. Асума, внимательно смотревший битву Юичи и Гая, открыл рот и на мгновение помедлил, а затем сказал: «Это техника телесного мерцания, но его техника телесного мерцания особенная. Ее можно использовать без складывания ручных печатей, а скорость даже выше обычной техники телесного мерцания». Глава 123. Техника телесного мерцания. Как это может быть техника телесного мерцания? Техника телесного мерцания не может быть такой быстрой. Техника телесного мерцания – это техника передвижения с высокой скоростью и обычно является продвинутым ниндзюцу, известным только джоунинам. Однако техника телесного мерцания не позволяет передвигаться с такой поразительной скоростью, словно телепортация, как Юичи. Ведь эта техника просто собирает чакру на подошвах ног, а затем взрывает ее, для быстрого передвижения. Эта техника очень чакрозатратна и не подходит для непрерывных рукопашных атак из-за необходимости складывания ручных печатей. Но техника телесного мерцания Юичи не нуждается в складывании печатей и, самое главное, скорость совсем не упала, а даже еще больше повысилась. Это похоже на совершенно новое ниндзюцу. Даже если это действительно техника телесного мерцания, но почему она такая быстрая? Асума слегка нахмурился и высказал свою догадку. Возможно, потому что объем его чакры намного больше, чем у обычных ниндзя. Вот почему он может развить такую высокую скорость. Это объяснение звучит разумно. Действительно, некоторые джоунины до сих пор не верили, что техника телесного мерцания может превратиться в такое шокирующее дзюцу и позволить пользователю двигаться даже быстрее Майта Гая. Черная молния. Внезапно Шикаку улыбнулся. С такой скоростью неудивительно, что Сунагакури так его прозвали. Майта Гай нахмурился и торжественно посмотрел на Юичи. Я был немного удивлен, что технику телесного мерцания все еще можно использовать таким образом. Но как долго ты сможешь использовать ее? Думая об этом, Майта Гай уверенно сделал шаг вперед, а в следующую секунду ускорился и бросился к Юичи на невероятно высокой скорости. В этот момент его скорость на самом деле была быстрее, чем техника телесного мерцания, выполняемая обычным Джоунином. Огромная скорость заставила его исчезнуть почти мгновенно, оставив после себя только огромное остаточное изображение, а затем появиться прямо перед Юичи и нанести мощный удар. Глядя на быстро приближающийся кулак Гая, глаза Юичи яростно сузились, и он мгновенно использовал технику телесного мерцания и в мгновение ока уклонился от удара. Однако Майта Гай не остановился, его боевой дух вспыхнул, и он снова бросился к нему. Однако в этот момент Юичи внезапно вспыхнул 5 или 6 раз почти за мгновение и отстранился на расстояние более 10 метров. Майта Гай недоверчиво сузил глаза и не мог поверить в то, что увидел. Непрерывное использование техники телесного мерцания. Юичи определенно не так быстро, как Майта Гай, однако он смог разогнаться, непрерывно используя технику телесного мерцания. Не только Майта Гай, но и джоунины вокруг тоже широко открыли глаза. Что это было? Он несколько раз подряд телепортировался. В этот момент Юичи заметил, что Майта Гай немного отвлекся и сразу же воспользовался таким редким шансом и яростно ударил его кулаком в грудь. Вжу! Послышался громкий порыв ветра. Внезапно Майта Гай проснулся и посмотрел на быстро приближающийся кулак, его глаза слегка дрогнули, а спина покрылась холодным потом. Нельзя позволить ему ударить меня, из-за инерции сейчас уже слишком поздно замедляться или изменять направление, поэтому он просто решил встретиться с этим ударом в лоб. В тот момент, когда две фигуры вот-вот собирались столкнуться, Майта Гай внезапно быстро сжал запястье Юичи, изменивши направление его атаки, и в следующую секунду ударил его коленом в живот. Юичи быстро вытянул перед собой левую руку, чтобы заблокировать его атаку. Банг! Раздался слабый звук столкновения. Бум! В следующую секунду Юичи был подброшен в воздух. Однако он быстро сделал сальто и уверенно приземлился на землю, соскользнув на некоторое расстояние и медленно остановившись, полностью компенсировав силу удара Майта Гая. Затем он поднял голову и слегка пошевелил пальцами левой руки.